История 28. Капитан, извините. История возникла из тоста, который я услышал на дне рождения одного знакомого. Мне понравился смысл, и я решил приземлить эту историю в книгу. Мы отмечали день рождения на яхте на одном из водохранилищ подле столицы. И вот один мой товарищ Никита обратился к капитану, который подошел к нашему столу, чтобы уточнить, куда плыть. «А вот и красавчик капитан. Капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Присядьте с нами, праздник же!» Отсылка к песенке о капитане, написанной композитором Исааком Дунаевским на стихи поэта Василия Лебедева-Кумача для фильма «Дети капитана Гранта» 1937 года. Примечание редактора. Капитан хотел было отказаться, но уже вмешался хозяин банкета, который как раз и арендовал яхту. «Так, капитан, ты, конечно, капитан, спору нет, но у меня сегодня юбилей, так что бери стопку и изволь поднять тост за своего сегодняшнего работодателя». Капитан возразил в стиле: «Вообще-то мой работодатель не вы, а компания, которой принадлежит судно». Но кроме меня его никто не услышал, а изрядно подвыпивший именинник продолжил: «Только знаешь, какой тост хочу? Не хочу от тебя поздравлений. Мне вот эти все черти уже нажелали и здоровья, и денег, и любовницу-красавицу. Давай что-нибудь морское, душевное, со смыслом». «Хорошо», — сказал капитан. Поставил стопку с водкой, взял чистую, налил туда апельсиновый сок и сказал: «Бизнесмен плыл на яхте по океану. Изрядно выпив дорогущего вина вперемешку с коньяком, он завалился на палубу к капитану. Шатаясь и размахивая бутылкой, он спросил у капитана: „А ты знаешь, как устроен банковский сектор и рынок финансов? Как работают инвестиции и в какие акции лучше всего сегодня вкладывать деньги?“ „Нет“, — ответил капитан, — „не знаю“. „Да что ты вообще знаешь о жизни?“ — надменно ответил бизнесмен. „Ты точно умрешь безграмотным“. Спустя час яхта внезапно сломалась и стала тонуть. Оказавшись по пояс в холодной воде, бизнесмен мигом протрезвел и со страхом в глазах посмотрел на капитана. А капитан, невозмутимо ломая топором заевший механизм спасательной лодки, посмотрел на бизнесмена и спросил его: „Ну и как тебе сейчас помогут твои знания о бизнесе и акциях от настоящих акул, ледяной воды и трехэтажных волн? Как знания, куда лучше вкладывать деньги, сейчас помогут тебе выжить?“ В ту мрачную ночь капитан спас высокомерного бизнесмена. Бизнесмен после той истории сильно задумался о своем поведении. Давайте выпьем за то, чтобы было меньше надменности, больше разумности и человечности. Отличные мысли и мораль. Никогда нельзя путать берега. Сегодня ты на сцене во всей красе, а завтра у всех просишь прощения, когда вошел не в ту дверь. Кстати, на случай, если вам понадобится как следует попросить прощения. Вот о чем всегда важно помнить. Следующие рекомендации отлично бы пригодились бизнесмену в извинениях перед капитаном, и не только ему. Первым делом извинение не должно содержать одолжение. Уж так и быть, я извинюсь, лишь бы ты замолк, достал уже. Во-вторых, извинение не должно содержать встречных обвинений и идти по формуле: „Я извиняюсь, но и ты тоже виноват“. В-третьих, не стоит использовать заученные фразы и клише: „Извини, я был неправ“. Мало искренности в таких клише. В-четвертых, извинения не должны включать в себя разные виды сарказма. Например, не стоит извиняться в стиле „Извини, что не оправдал твоих розовых надежд“. В-пятых, никакой воды в словах и лапши на уши, а то получается, что человек вроде как извинился, а вроде и нет. Извиняясь, нужно точно называть свой проступок, за что именно вы извиняетесь. Никаких «но». Не стоит извиняться в стиле „Я, конечно, виноват, но…“ Никаких условных наклонений в стиле „Я хотел бы извиниться“. Если хотите извиниться, извиняйтесь и точка. Также не стоит извиняться в шутливой форме. Извинения — это всегда очень серьезный момент. А еще, извиняясь, всегда нужно подумать: „А я точно извинился перед всеми, перед кем виноват, и никого не забыл? Или, может, есть кто-то, кого я забыл, и перед ним тоже надо обязательно извиниться“.